Я сказал вам вчера ночью, не надо меня ни о чем просить. Не желаю проходить через все это снова. Но еще ты сказал вчера ночью, что выслушаешь меня. Нет, вы меня не выслушали. Я сказал, что не хочу вас слушать. Черт побери, да ты взгляни на себя со стороны, в кого ты превратился. Ты потерялся, потому что не желаешь быть тем, кто ты есть. Зачем мне опять превращаться в того, кого я ненавижу? Да дело не в ненависти. Дело в твоей нерешительности. Воспринимай себя таким, какой ты есть. Покориться судьбе. Я сказал вам вчера, что не верю в судьбу. Увы, в этом все и дело. Они испытующе смотрели друг на друга. Джон, я прошу тебя об одолжении. Хочу, чтобы ты кое с кем поговорил. С человеком в сером костюме, что остался в дверях? Траутман поднял вверх руки. Ну, что мне еще остается? Я вынужден иметь дело с системой. Но то, что он собирается тебе сказать, очень важно. Прошу, как друга, выслушай его. Потом можешь послать его к черту, но сделай мне одолжение. Ладно. Коротко бросил Рэмбо. Что? Недоверчиво переспросил Траутман. Ради вас. Мне это не трудно, разговор ни к чему не обязывает. Но, полковник... Рэмбо замолчал. Если я пошлю его подальше... Да, никаких личных обид. Справедливо. Траутман сделал глубокий вдох, потом такой же выдох. Но вернемся к нашей сделке. Выслушай внимательно, Джон. Слышишь? Внимательно. Обещаешь? Слово чести. Ну, пускай он меня убедит. Губы Траутмана тронула обнадеживающая улыбка. Это уж его дело. Как бы там ни было, сэр, я вам верю. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. А больше я и не прошу тебя, Джон, верь мне. Рэмбо недоверчиво приблизился к мужчине, представлявшим собой ту самую систему, которую он ненавидел. «Роберт Брикс», — сказал Траутман, — «Государственный департамент разведывательной службы Соединенных Штатов Америки». «О!» — упавшим голосом произнес Рэмбо. «Работает в штате нашего посольства здесь, в Бангкоке. Однако сфера его влияния нет нужды для подобных откровений», — заметил Брикс. «Гораздо обширнее. Он помог мне не упустить твой след», — завершил свою речь Траутман. «Почему?» — спросил Рэмбо. «Ну, скажем, потому что хорошие люди на вес золота». Брикс улыбнулся, провел носовым платком по потному лбу. «А не могли бы мы побеседовать в более удобном месте?» Рэмбо покачал головой. «Прошу прощения, но у меня работа». Брикс нахмурился и снова провел платком по лбу. «В таком случае он покосился на Тая, подручного Рэмбо. Скажи, пускай он выйдет. Не хочу, чтобы нас подслушивали». Рэмбо произнес несколько слов по-тайски. Подручный вышел, Рэмбо вздохнул. «Итак, в чем дело? Я ведь сказал, у меня работа». «Если ты будешь относиться подобным образом», — Брикс еще сильнее нахмурился. 16 дней назад в Афганистане пропал без вести внештатный журналист с американского телевидения. Вместе с группой кинодокументалистов он пытался проникнуть в зону боевых действий. «Внештатный журналист с телевидения? Я сказал что-то не то?» «Мне кажется, он был одним из ваших секретных агентов, не так ли?» Брикс перевел взгляд на Траутмана, потом снова уставился на Рэмбо. «Это делает тебе честь. Да, ты прав. Он был одним из наших. Он получил задание доставить срочную помощь оружием и медикаментами афганским повстанцам. Предполагалось, что он должен был собирать факты, снимать, одним словом, накапливать информацию, служащую доказательством зверств и беззакония этих советских. Мы подозреваем, что они готовят грандиозное наступление на повстанцев. Мы не получили от него донесений, из чего сделали вывод, что он и его группа засвечены».